Я постараюсь недлинно высказать мысли, тем более, что они похожи немножко на те мысли, которые Иван Петрович излагал. Хотя эту похожесть, может быть, не все заметят, но она имеет место. Я прочту книгу Второзакония, 25 глава. С 13 стиха несколько стихов прочту до 16. «В кесе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Я повторю эту мысль, друзья. Главная мысль здесь такая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. Думаю, что этой фразы достаточно, чтобы, ну, подчеркнуть весь этот прочитанный отрывок. Нам в нашей жизни приходится взвешивать. Буквально и практически. Хорошая хозяйка, старательная, она иногда взвешивает те или другие продукты, чтобы правильно приготовить пищу. Мы взвешиваем, когда что-то приобретаем в магазине или на рынке. Если покупаем или продаем, приходится взвешивать. Друзья, тем не менее, здесь смысл заложен не только физический, но смысл духовный здесь есть. Ну, например, этот же отрывок в книге Левит, он начинается такими словами: «Не делай неправды на суде». То есть нам приходится, бывает, взвешивать в духовной сфере те или другие вещи. На что я хотел бы обратить внимание? Я сразу скажу, друзья, на три вещи. Первое – это взвешивать себя. Второе – это взвешивать других. И третье – это церковный суд. Вот на три вещи я постараюсь компактно вместе с вами обратить внимание. Что имеется в виду взвешивать себя, друзья? То есть давать правильную оценку, во-первых, видеть и давать справедливую и точную правильную оценку своей личной жизни. Бывает, друзья, когда человек дает оценку себе неверную, потому что недостаточно точно подходит к этому вопросу. Ну, например, в послании к Тимофею написано так: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Как поступая, братья и сестры? Спасешь себя и слушающих. «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, таким образом спасешь себя и слушаешь». Чаще мы обращаем внимание на вторую часть этого стиха. «Вникай в учение». То есть, что мы регулярно должны заниматься со Священным Писанием. Но первая часть стиха, она тоже важна. Чем мы должны заниматься постоянно? Вникать в себя. Написано: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест из хлеба сего и пьет из чаши сей». Еще написано: «Испытывайте самих себя исследуйте. Разве вы не знаете, что Иисус Христос в вас, если только вы не то, чем должны быть?» Друзья, я процитировал сейчас несколько текстов Писания, что человек должен вникать в себя, исследовать себя и испытывать себя. И заниматься этим постоянно, для того, чтобы спасти себя и слушающих. Бывает, когда человек себе делает оценку завышенную. Ну, например, царь Артаксеркс позвал Амана и говорит: «Аман, как ты считаешь, должно поступить с человеком, которого царь желает отличить?» Аман подумал: «Ну, кого царь хочет отличить, как не меня?» Вот так вот оценивал себя, а получилось совсем иначе. Царь не собирался его отличать, но Аман о себе думал очень высоко. И он подумал, что царь хочет отличить его. Еще один пример, друзья. Вы помните, что предшествовало Навуходоносору, когда он, как вол, ел солому, лишившись рассудка, и никто за ним не ухаживал? Что этому предшествовало? Сначала он видел сон. Потом этот сон истолковал Даниил. И Даниил сказал: отлучат тебя от людей, и ты будешь, как вол, есть солому, и твое тело будет орошаться росою определенное время. Братья и сестры, был ли вариант у Навуходоносора избежать того, что было предсказано, или не было? Как вы думаете? То есть Навуходоносору было предсказано, что он потеряет рассудок, будет где-то есть солому, когти у него вырастут, и на него будет роса, и дождь будут поливать. То есть за ним никто не будет ухаживать. Был ли вариант этого избежать? Был вариант. Даниил ему сказал: да будет тебе царь благоугоден, совет мой. Искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Было серьезное предостережение и было указание, как избежать того, что ему было предсказано. Навуходоносор не послушался. Спустя совсем короткое время он прогуливался по крыше дома и посмотрел на сияющий Вавилон и сказал: о, величественный Вавилон, который я построил. Вот как он о себе думал: я построил. Друзья, не он построил Вавилон. Да, он что-то для Вавилона сделал. И в этот момент, буквально в этот момент, он потерял рассудок. И с ним случилось то, что было предсказано. Братья и сестры, бывает, когда люди себя взвешивают неправильно. То есть они думают о себе завышенно, надмеваясь над другими людьми. Апостол Павел очень точно по этому поводу пишет: думайте о себе скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Очень важно, братья и сестры, если мы способны проверять себя и справедливо себя взвешивать. Этим самым можем испытать многие благословения от Бога. Думать о себе скромно. Вы знаете, бывает, мы о себе можем скромно говорить, ну, когда перед членским собранием или в какой-то другой ситуации. Но очень важно, чтобы мы умели о себе скромно думать. Будем скромно думать, сможем скромно говорить и сможем скромно жить и правильно относиться к другим. Приведу положительные примеры. Один человек Христу сказал: Господи, я недостоин. Вы помните, кто так сказал? Так сказал сотник о себе, у которого был больной слуга, который послал людей, чтобы Христос исцелил слугу. И сотник сказал: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Люди о нем говорили иначе: он достоин, чтобы ты сделал для него это. А сотник о себе говорил: я недостоин. Друзья, это хороший пример, достойный подражания для меня и для всех вас. То есть думать о себе скромно. Братья и сестры, еще хорошие примеры я мог бы привести. Это Моисей, обученный в течение 40 лет всей мудрости египетской. Моисею Бог предлагает: Моисей, иди в Египет, потому что ты выведешь оттуда мой народ. Вы помните первые слова, которые сказал Моисей Богу? Он сказал: Господи, кто я, чтобы мне вывести народ мой Израиль? Кто я? То есть, имея большие знания, имея большую способность, большое обучение, братья и сестры, он о себе говорит: кто я? То есть, я не вижу себя достойным, чтобы делать это великое дело, к которому ты меня призываешь. Братья и сестры, похожий пример. Гедеон точно так о себе говорил, когда Господь призывал его на служение. Я, конечно, друзья, не хочу, чтобы мы здесь извлекли урок, чтобы мы отказывались от служения, но чтобы мы умели о себе скромно думать. Потому что могло бы быть иначе. Моисей, как ты думаешь, кто может вывести народ Израиля из Египта? Я. А почему ты? Ну, я же учился 40 лет, и кто, как не я, могу вывести? Вот как можно было думать. Поэтому, братья и сестры, это очень важно, когда мы умеем правильно оценивать правильно оценивать себя. Друзья, бывает, когда Бог, о человеке думает совершенно иначе, чем о себе думает человек. Кстати, самое страшное положение, когда человек себя видит неправильно. Это очень тяжелое положение. Посмотрите, как написано: «Ангелу Ладикийской церкви напиши, знаю твои дела. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. И не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». То есть, братья и сестры, Ладикийский ангел совершенно заблуждался в оценке себя. Написано: ты не знаешь, что ты не такой, как ты говоришь. То есть Ладикийский ангел, другими словами, то есть, ну, в данном случае это служитель церкви, или в данном случае это к любому из нас может относиться, когда мы делаем ошибочную оценку себе. У меня все в порядке. А Бог говорит: у тебя не все в порядке. Ты несчастный человек. И нагий, и слепой, и бедный, нищий. Все потерял. А он говорит: у меня все в порядке. Братья и сестры, человек, который неправильно видит себя, заблуждается в оценке себя, это направление к погибели. Если я вижу свою проблему, я буду искать путь к разрешению этой проблемы. Если я свою проблему не вижу, Бог говорит: лучше было бы, если бы ты был горячий или холодный. Но как ты теплый, я извергну тебя из уст моих. Вот что было сказано этому человеку. Братья и сестры, поэтому это очень важно, когда в оценке нашей мы бываем справедливыми, в оценке самих себя. Очень важно, если мы умеем прислушиваться к мнению других. Ну, например, апостол Павел пресвитерам Ефеса сказал: «Внимайте себе и всему стаду». То есть прислушиваться к мнению стада. Если говорить обо всех нас, но не включая, скажем, ну, какое-то положение церкви, в Библии написано: «Искренне укоризны от любящего». Это очень важно, если мы умеем с любовью обличать друг друга, для того, чтобы мы могли в обличениях своего товарища увидеть более точно свое положение, братья и сестры. Потому что не все бывает видно в себе. Хотя мы точнее можем оценить себя, если мы в себя вникаем, параллельно вникая в Слово Божие. То есть Слово Божие – это как зеркало. Человек подошел к зеркалу, и он увидел, какой он. Если я внимательно отношусь к исследованию себя, исследованию Писания, тогда я при внимательном подходе и к первому, и второму положению буду видеть, какой я. И помогают мне видеть мои друзья, которые меня любят, через искренние укоризны. Они помогают мне увидеть себя. Очень важно, братья и сестры, если мы молимся о том, чтобы мне, забывая заднее, простираться вперед и освобождаться от всех негативов, которых во мне бывает немало. А мы в этом плане друг другу можем помочь. Друзья, вторая часть моей темы – это взвешивание других. Взвешивание других. Друзья, бывает такой грех – это грех осуждения. Есть такое мнение, что без присутствия человека нельзя о нем рассуждать. Я такого мнения не придерживаюсь. Все равно, если в церкви произошла какая-то ситуация, негативная или греховная, об этом все будут говорить. Об этом просто невозможно не говорить. Ну, скажем, кто-то увидел брата за непристойным занятием или в непристойном месте. Не всегда хватает мужества тут же подойти и ему сказать. Но, тем не менее, разговор пошел. Я, братья и сестры, размышляя над вопросом, вот в книге Иова написано, что суждение и осуждение, они бывают близкими. Братья и сестры, что такое осуждение? Чем осуждение отличается от рассуждения или отсуждения? Я понимаю, если я кому-то передаю порочную информацию о ком-либо, с целью этого человека очернить в глазах другого, то есть произвести у него внутри негативное отношение к первому. Понимаю, что это осуждение. Ну, например, я узнал какую-то историю, И я пришел и решил зарядить этой историей мою жену. Ну, страсти, чтобы у нее так же закипели, как кипят у меня. И передача этой информации, друзья, безусловно, это будет осуждение. Но если мы вместе переживаем о чем-либо или о ком-либо, об этом порассуждали и вместе помолились с переживанием за брата или за сестру, чтобы она исправилась, или чтобы какая-нибудь проблемная ситуация в церкви была ликвидирована. Я не думаю, что это грех. Но если занимаемся осуждением, в Библии написано: «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что тем судом, которым судишь другого, осуждаешь себя, сам делая то же». Такое бывает очень часто, братья и сестры, что я в других людях могу видеть тот негатив, который есть во мне. Ну, как Христос сказал: видишь соринку в глазе брата, а бревно в своем глазе не видишь или не чувствуешь. Вот так вот бывает. Библейский пример, братья и сестры. Царь Саул говорит о Давиде: «Сын Иессея строит мне ковы». Скажите, кто кому строил ковы? Давид Саулу или Саул Давида? Саул Давиду строил ковы, но он говорит: «Сын Иессея строит мне ковы». Так бывает. То есть я в другом вижу то, что не вижу в себе, хотя я преисполнен тем злом, которое хочу увидеть у другого человека. Братья и сестры, оценка Бога часто не совпадает с нашей оценкой того или другого человека. И поэтому очень важно, чтобы мы могли увидеть человека таким, каким видит его Бог. Приведу пример. Иефай. Как Бог отзывается о Иефае на страницах Священного Писания? Иефай был человек храбрый. Через него Господь дал победу израильтянам. И дальше: он был сын блудницы. То, что Иефай был сын блудницы, безусловно, это плохо. Написано: не может войти в общество Господне. Но посмотрите, на что Бог смотрит сначала. Иефай галадитянин был человек храбрый. Как к Иефаю относились люди, братья и сестры? Ну, например, его братья. Они изгнали его из дома. Они сказали: ты не можешь быть наследником в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. Изгнали, и Иефай убежал. Братья и сестры, а Бог Иефая сделал судьей Израиля. И в книге «Послание к евреям» мы за Иефая читаем, что он в числе тех людей, которых Бог называет героями веры. Иефай. И подобных примеров, братья и сестры, в Библии можно встретить немало, когда оценка Бога, она не совпадала с оценкой людей. Посмотрите, фарисей, в доме которого ужинал Иисус Христос. Пришла женщина, плакала у ног Иисуса Христа и волосами головы отирала его ноги. Посмотрите, как подумал об этой женщине фарисей. И как он подумал о Христе. Если бы этот человек был пророк, он бы знал, какая женщина к нему прикасается. Вот оценка фарисея. А как оценил Христос? Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Вот, пожалуйста, братья и сестры, оценка человека и оценка Иисуса Христа. И еще один пример. Похожий пример – это женщина, которая принесла алавастровый сосуд с миром, разбила этот сосуд, и дом наполнился благоуханием от мира. Посмотрите, как подумали ученики. Они сказали: к чему такая трата мира? Не лучше ли было бы это мира продать за 300 динариев и раздать нищим? Вот их оценка поступку этой женщины. А как оценил Христос? Она доброе дело сделала для меня. Так точно бывает и в нашей жизни, братья и сестры, когда наша оценка, она не совпадает с оценкой Бога. То есть мы можем на человека смотреть без любви и без милосердия. Бог смотрит иначе, братья и сестры. Бог смотрит иначе на человека. Ну, посмотрите, как Бог отзывался об Израиле. «И как ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя то я отдам других людей за тебя и народы за душу твою». То есть Израиль грешил, Израиль роптал против Бога, Израиль восставал против Бога, и Бог об Израиле говорит: «Ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя». Возлюбил тебя. Вот это слово «многоценен», кто многоценен? Израиль, который выступал против Бога. Братья и сестры, поэтому это очень важно, если мы умеем на людей смотреть с позиции любви. И тогда наша оценка, она будет более точной, более справедливой. И третья часть, братья и сестры, это вопрос, когда поднимаются какие-то вопросы на членском собрании. То есть церковь иногда, она принимает участие в суде. В Библии написано: «Судите судом праведным». Так в Библии написано. Братья и сестры, на что я здесь хотел бы обратить внимание? С каких позиций или какие принципы церковного суда? Ну, сначала о самом суде. Апостол Павел говорит: «Если согрешит против тебя брат твой, то пойди выговори ему между тобой и им одним. Если покаяться, приобрел ты брата твоего». Кстати, это об обличении, друзья. Цель обличения – приобрести брата. Это цель. Не унизить, не осудить, а приобрести. Это цель обличения. «Если не покаяться, возьми, скажи при свидетелях. Если не покаяться, скажи церкви. Но если он и церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь». То есть, братья и сестры, высшая точка решения церковных вопросов – это членское собрание. Апостол Павел об одном человеке пишет послание к Коринфянам и пишет так: «В собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа принять то или другое решение. В собрании вашем». Поэтому иногда на членском собрании возникают те или другие вопросы, когда мы решаем вопросы наших братьев и сестер. Каким должен быть здесь подход? Какие принципы решения членского собрания? Ну, во-первых, объективность в решении вопросов. Моисею было сказано: если до тебя дойдет слух, ну, я в общем, до тебя дойдет плохой слух, то ты внимательно исследуй это дело. Ты расспроси. И если это точная правда, тогда прими решение. Вот это, братья и сестры, исследовать дело, внимательно расспросить, изучить. И если это точная правда, потому что бывает, когда членское собрание принимает решение, не имея объективной информации о каком-то деле. То есть наш подход к решению вопросов должен быть, во-первых, объективным. Во-вторых, в Библии написано, что необходимо иметь двух или трех свидетелей. Написано: при двух или трех свидетелях верно будет всякое слово. Третье, друзья, в Библии мы читаем, что нужно дать возможность обвиняемому высказаться в свое оправдание. Апостол Павел говорит: я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И еще на что обратить внимание хочу, братья и сестры. Это справедливость в решении вопросов. За Иова написано, что был человек в земле Уц, и этот человек был справедливый. То есть не быть лицеприятным в решении каких-то вопросов. Знаете, как бывает, друзья, когда мы решаем вопрос человека, который, ну, от меня далекий, то я могу выносить решение одно. А если этот человек мне близкий, ну, например, мой сын или моя дочь, то и мнение будет совсем другое. Я приведу один пример, братья и сестры, с которым мне однажды пришлось столкнуться. Я был на членском собрании, это было очень давно, вот в одном городе, вот, и решался вопрос приема в церковь одной сестры. То есть она заявила на крещение, ей 19 лет, и она разведенная. Кстати, вопрос немножко острый, потому что, ну, у немцев этот вопрос, ну, как-то особо иногда стоит, ну, обостренно. Вот, и она была разведена, и ей было 19 лет. И вот она заявила на крещение, из мира она уверовала, и стоит вопрос испытания. И с нее была попытка взять обещание, что она никогда не выйдет замуж. То есть так и поставили вопрос, служитель поставил: дай обещание перед церковью, что ты никогда не выйдешь замуж. И я возразил, братья и сестры, хотя я был гость, но я возразил. Я предложил не брать с нее это обещание, но это был как совет. Моему совету не вняли. В общем-то, с нее сделали попытку взять обещание. Я не знаю, чем закончилось в ближайшее время. Знаю, что она в церковь не пошла. Она ушла в другую церковь. И я не знаю судьбу этой сестры. Но я после членского собрания спросил у пресвитера, если бы это была твоя дочь, ты тоже с нее брал бы такое обещание или нет? Он задумался. Ну, скорее всего, честный человек был, потому что сказал, не знаю, возможно, не брал бы такое обещание. Не должно быть у тебя двояких игр, больших и меньших. Не должно быть. Поэтому, друзья, так точно и на членских собраниях наши вопросы, подход к решению вопросов, он должен быть нелицеприятным, он должен быть справедливым. И последняя, друзья, мысль. Мы должны подходить к решению вопросов с позиции милости. С позиции милости. Написано, с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно. Вы знаете, друзья, я за то, чтобы у нас в церквях было строго, чтобы мы были строгие в одежде, чтобы мы были строгие, ну, к подходу, к решению тех или других вопросов. Но если нам или уклониться в сторону строгости чрезмерной, или уклониться в сторону милости, ну, больше в сторону милости и более, или больше в сторону строгости, то я больше сторонник, если бы мы к решению вопросов подходили чаще, с позиции милости. Даже Бог сказал, милость есть ищу, а не жертвы. Милости, но не жертвы. Друзья, я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Не должно у тебя двойных гирь. И взвешивание наше, оно должно быть верным. Написано, чтобы продлились дни твои. Написано, правильный вес угоден Богу. Чтобы мы умели вникать в себя, проверять себя, справедливо оценивать поступки других людей, и чтобы в наших церквах был правильный подход к решению всех церковных вопросов. Самое точное, друзья, чтобы не ошибиться, это отвес. Когда мы что-то строим, то наше строительство проверять по отвесу. Отвес – это Слово Божие. Написано, радостно смотрят очи Господа на строительный отвес в руках Зарававеля, в данном случае в руках служителя. Когда мы церковное домостроительство проверяем по отвесу, по Слову Божию, и тогда Господь нас будет благословлять и будет прославляться в нашей жизни. Аминь. Помолимся.